Ночью он лаял, днем спал, а из-за слабого желудка его частенько тошнило на турецкий ковер Сэнди в прихожей, за что он был навеки изгнан во двор. Говард со спящим ребенком на руках шагал по темной дорожке к дому Куинов и вдруг услыхал свирепое рычание. Аякс набросился на него, вцепился зубами в штанину. «Фу, Аякс!» — шикнул Говард. «Мне сейчас не до игр!» Но пес повис на его ноге, потащился брюхом по земле, скребя ногтями гравий. «Отстань, Аякс!» — рявкнул Говард. С трудом держа равновесие, обеими руками прижав к себе Уилла, Говард забарабанил в дверь с проволочной сеткой. Острая боль пронзила ногу. «Аякс, а ну... Ох, ах ты, скотина!» Может быть, от того, что в доме по-прежнему было тихо, старый пес расперепел пуще. Говард почувствовал еще укус. «Куин!» — взревел он. Собака зарычала громче, и Говард привалился к двери, надавив плечом на кнопку звонка. «Куин, ради всего святого, проснитесь!» Тут зажегся свет, и в дверях вырос Бак с боевой винтовкой 303-го калибра. Целясь в Говарда сквозь сетку от комаров, Аякс метнулся прочь, зажав в зубах длинный клок левой штанины Говарда, и тут же принялся его терзать. «Руки вверх! Бак, да это же я, Говард Ламент! Ламент? Боже! Вы-то как здесь очутились? Джулия вот-вот должна родить, а Сэнди обещал присмотреть за Уиллом», — напомнил Говард. «Ах да! Вот что, Сэнди в Ботсване», — отвечал Куин. «Но Уилл пусть остается». Тем временем Аякс, ничего не разбирая, в темноте услыхал голос Говарда и решил, что настиг еще одного незваного гостя. Развернувшись, он кинулся на Говарда. Тот почувствовал боль в правой ноге. «Ох, Куин, да уберите же чертову псину!» «Бойцек!» «Фу, брысь, пошел прочь на африканс!» — рявкнул Бак по-бурски и повторял до тех пор, пока пес не прижался к земле. Бак толкнул дверь дулом винтовки. Говард не решался войти. «Живей, приятель!» — поторопил Куин. «Я бы рад, только не цельтесь моего сына!» Бак, фыркнув, опустил винтовку. Уложив Уилла рядом с Мэтью, Говард заковылял на кухню. Нагнувшись, он увидел на брюках кровь. Куин нахмурился, заметив на полу тоненький алый след. «Черт возьми, Ламент!» — проворчал он. «Вы мне весь дом залили кровью! Ваша собака меня чуть не разорвала в клочья!» «Аякс белых не трогает», — начал Бак, но тут же сообразил, что кровь на полу доказывает обратное. «Простите, приятель, у меня тут аптечка». «Не надо», — нетерпеливо прервал его Говард. «Потом. Я сам. А сейчас надо отвезти Джулию в больницу». Бак, понимающе кивнул. «Ладно, за мальца не волнуйтесь. Его тут не обидят». Однако его уверения не успокоили Говарда. Он подумал о собаке Куина, глянул на винтовку у него в руках. «Бак, как вы можете так жить? Вы ведь меня чуть не убили!» Бак в ответ лишь криво улыбнулся и вслед за Говардом вышел из дома. «Белого населения здесь всего 10%, старина. В один прекрасный день остальные 90 потребуют подчинения меньшинства большинству. Значит, надо быть начеку. Раз вы боитесь войны, почему не уезжаете хотя бы ради семьи?» — спросил Говард, ковыляя через двор. С минуту Бак молчал. Он стоял в темноте без рубашки, седые волосы топорщились на груди, изо рта в ночном воздухе вырывался пар. «Не могу, старина. Мой дом — моя крепость, сами понимаете». Близнецы родились маленькими, хоть и не такими крошечными, как Уилл. Оба с темными чубчиками и припухшими глазками, а вид у них после трудного появления на свет был, как у боксеров после поединка. Уилл представлял толстеньких крепышей, а увидел двух заморышей. В порыве страха за маму он тут же запросился к ней. «Пошли!» Говард захромал по коридору, его левая ступня в толстой повязке была размером с дынь. Кровать Джулии отгородили длинной прозрачной шторой. У Уилла упало сердце, когда он увидел над мамой тень ангела, но это оказалось всего лишь медсестра с тонометром. «Мамочка!» Волосы у Джулии прилипли ко лбу, а губы всегда ярко-красные были серые, как больничное белье. «Что с тобой?» — спросил Уилл. «Я только что родила малышей, сынок», — отвечала она слабым голосом, подтвердившим опасения Уилла, что близнецы в схватке за жизнь едва не отняли у него маму. «Ты умрешь?» «Нет, Уилл, все хорошо. Еще несколько дней я к тебе вернусь». Джулия заметила, что Говард хромает. «Милый, что у тебя с ногой? Меня покусал чертов пес Бак. Боже, ничего серьезного, ничего, но Бак полоумный. Встретил нас в дверях со старой боевой винтовкой. Ждет революции. Надо убираться из этой страны, пока все не схватились за оружие. Джулия улыбнулась. Ну и чушь. Никто не хватается за оружие. А у меня на руках двое малышей и Уилл. Тебе пришлось бы снова искать работу. Не вовремя сейчас переезжать.